Глава 82. Вики. Он выпучивает глаза, когда я нажимаю на спусковой крючок. Голова отдергивается назад, и затылок кровавыми брызгами улетает в стену. Левая рука безвольно шлепается мне на ногу. Я перевожу дух. С минуту не двигаюсь. Потом осторожно сползаю с него, держа пистолет обеими руками дулом вверх. Встав на ноги, делаю несколько шагов назад и внимательно оглядываю себя. Нет, брызг не видно. Может, что-нибудь микроскопическое и есть, но невооруженным глазом не разглядеть. Короче, я не выгляжу как человек, только что совершивший убийство. Одной рукой в перчатке я берусь за ствол Глока, другой отвинчиваю глушитель. Вообще, я предпочла бы обойтись без него, но ничего не поделаешь, кругом соседи, нельзя, чтобы они слышали выстрел. Глушитель кладу в карман, заберу с собой. Теперь еще вот что. Пистолет, конечно, мог выпасть из его руки, но если верить моему дружку, бывшему копу Рэмбо, такое редко случается. Обычно, наоборот, пальцы продолжают сжимать рукоятку, а указательный так и лежит на спусковом крючке, когда рука самоубийцы падает ему на колени или рядом. Поэтому я вкладываю пистолет ему в левую руку. Но рисковать, пристраивая палец на спусковой крючок, не хочу. И так уже выпустила на одну пулю больше, чем нужно. Третье мне ни к чему. Надеюсь, с тех двух раз, когда он коснулся пистолета, первого, когда ударом ладони отвел дуло в сторону, и второго, когда схватился за глушитель, хватит, чтобы на его коже остались следы пороха. Возможно, но маловероятно. Да и порох, когда пользуешься глушителем, остается в основном в нем. Я достаю из кармана пузырек с валиумом. Беру правую ладонь Ника и прижимаю к пузырьку его пальцы. Потом кладу пузырек рядом с ним так, чтобы таблетки просыпались на пол. Ну ладно, дело сделано и сделано неплохо. Хотя и не превосходно. Дура я все-таки. Надо было стрелять сразу. Так нет же, мне надо было покрасоваться, показать, что я знаю его имя, в курсе его планов. От добра добра искала. Вот и получила по заслугам. Пулю в угол комнаты. Я снова вздыхаю. Теперь уже ничего не исправишь. Не выковыривать же эту пулю в самом деле. Мне и так здесь ничего трогать нельзя. Стакан из-под бурбона, который я наливала себе, давно уже вымыт, высушен и стоит на полке. И другой стакан, из которого бурбон пил он, тоже стоит там, сухой и чистый, без малейшего следа таблеток, которые я в нем растворила. Бутылка с бурбоном Безил Хейден стоит на столе перед Ником. Я бросаю на него последний взгляд. Его глаза открыты, смотрят в потолок. «Прощение себе вымаливаешь, Ник». Я выхожу из квартиры и спускаюсь в гараж. Открываю дверь, выхожу в переулок, набираю на панели гаража код. Дверь со скрежетом опускается. Чистый прохладный воздух освежает мне лицо. Ну, кажется, все идет на лад. Чтобы не... «Привет, Вики!» Сильная рука хватает меня за руку повыше локтя и дергает, затягивая вглубь переулка раньше, чем я успеваю отреагировать. «Держи руки так, чтобы я видел», — говорит он. «И даже не вздумай кричать!» Дуло пистолета утыкается мне в скулу. «Пойдем-ка пройдемся», — говорит Гевин. «Помозгуем, как нам быть дальше?»